12 ночи в Токио были сильные подземные толчки. Продолжались они полминуты. Отель, где я живу, многоэтажный. Меня на 6-м этаже качало и трясло, как в поезде. Я бросился к окну. Из окон дома напротив тоже кое-кто выглядывал, но никаких признаков паники не было. Тогда я снова лег. Не могу отделаться от мыслей про сон в летнюю ночь. Оберон у Шекспира мягкий и добрый, и Пек тоже симпатичный. А здесь вначале они были дьяволами-дьяволенком. Путаница у Шекспира происходит случайно, помимо желания волшебников по их недосмотру. Оберон и Пек — родственные Проспера из Бури. Это сверхмерный Шекспир. В театре же получилось, что заварили кашу волшебники, а они ее напротив расхлебывают. Сложно обо всем этом писать и серьезно рассуждать. Иногда кажется, что искусством нужно заниматься только шутя, чтобы получалось все как нужно, но шутя. Мы сидели в кафе с корреспондентом журнала. Он так громко и серьезно спрашивал, а я так обстоятельно и серьезно отвечал, что в какой-то момент мне стало неловко. А что думают остальные посетители кафе? Ведь так серьезно можно говорить о том, что обвалился мост и поезд упал в реку. А театр — маленькое и смешное заведение, существующее для небольшой части населения. Но столько у нас страстей и многозначительности. На самом же деле это только театр. Произошел инцидент, назревавший, видимо, уже некоторое время. Моя главная актриса прочно встала на позицию непонимания, правда, возражает она с очаровательной улыбкой. После трудной репетиции, когда многое не получалось, я предпочел бы отпустить всех домой, она вдруг захотела что-то выяснить. Не то чтобы спрашивала, скорее недоумевала. «У Раневской, — говорила она, — больше повода для драмы, чем у Натальи Петровны. У Раневской утонул сын, продает имение, в Париже остался дорогой ей человек и так далее. А у Натальи Петровны какой-то Беляев и психологические кружева». Наверное, я бы мог в чем-то согласиться с актрисой, но отчего она свои сомнения не высказала раньше? Ведь пьесу она знала давно и наш московский спектакль смотрела. Конечно, говорю я, в «Вишневом саде» больше видимых драматических обстоятельств. Но дело не в больше или меньше, а в том, что у Натальи Петровны другая драма. Драма скованности и невозможности вырваться на волю. Драма утраты молодости. Драма осознания не так прожитой жизни. Когда приходится объяснять такие вещи, дело плохо. Актер должен схватывать общее через детали, через маленький образ. А пространные доказательства, да еще через переводчика, утомительны. Актриса не сдавалась и продолжала упрямиться. Остальные, разумеется, молчали и слушали. Возможно, в их души давно закралось сомнение. «Вишневый сад» прошел с успехом, а как пройдет Тургенев? Час был поздний, и репетиция происходила вечером. Когда все разошлись, вернулась Комаки, чтобы извиниться, хотя я и соблюдал спокойствие, но попросил переводчика взять мне срочно билет в Москву. «Если уж спорить, то лучше дома». Боже мой, как захотелось домой. И чтобы был спокойный вечер. В это лето под Москвой было много дождей, и зелень лезла в окна. Хорошо бы сейчас оказаться на нашей подмосковной террасе. Зачем мне убеждать японскую актрису в том, что «Месяц в деревне» замечательная пьеса, и что Наталью Петровну не следует играть расслабленно? Природу темперамента этой пьесы здесь сложнее объяснить, чем природу темперамента Чехова.